Глава 19. Сначала Мрачнов обнял меня за талию, но ноги окончательно отказали, так что он вздохнул и взял меня на руки, по дороге наверх крикнув Ольге, чтобы та принесла чая. Итак, уложив меня на кровать, он скинул одежду, оставшись в одних трусах, и устроился на соседней подушке, при этом притянув меня к себе. «Я готов. Начинай». «Что?» Настороженно покосившись на мага, я окончательно растерялась, когда он сунул нос в мои волосы и блаженно простонал. «Женя, с тобой все в порядке?» «Ты знала, что женские волосы аккумулируют исходящую энергию седьмой чакры?» «О-о-о!» «Нет». «Ну вот знай». Я не видела его лица, но прекрасно расслышала в тоне искреннее удовольствие. «Его так торкнуло от моих волос? Ужас! А передоза не будет с непривычки?» Лишь бы тормоза не отказали. «Женя?» «Шшш!» Постучав в дверь, Ольга сначала дождалась разрешения войти и только после этого занесла поднос с чаем, поставила его на столик и торопливо вышла. Но я все равно успела увидеть на ее лице выражение искреннего счастья. «Да уж, вот кому точно хорошо от происходящего!» Мак, кстати, никак не отреагировал на исполненную просьбу, и через пару минут я попыталась ему напомнить. «Женя, тебе чай принесли?» «Да». «Да что?» «Женя, не мешай». «Нет, это уже наглость. Что ты делаешь?» Мне в макушку донесся удрученный вздох, а затем Мрачнов разродился на невнятный ответ. «Забираю то, что тебе уже не надо». Первым порывом было искреннее возмущение, но я смогла удержать его внутри. Вместо этого настороженно поинтересовалась. «А мне это точно не надо?» «Точно». Мне показалось, или он стал еще довольнее. «А что именно мне не надо?» «Свято, хватит занудствовать». Мрачнов вздохнул снова, но на этот раз устало. «Сейчас я делаю то, что делают духи, собираю остаточную энергию. Или ты уже согласна на исполнение супружеского долга?» «А... нет». «Ну вот, я так и думал». «Погоди!» Я попыталась отстраниться, но не смогла. Не позволили. «То есть ты можешь забирать мою белую энергию и без секса?» «Скорее ее запах, тысячную долю процента». Притихнув от очередного ворчливого, но честного ответа, я слегка нахмурилась. С одной стороны, не жалко. Все равно мне это действительно не нужно, да и не повредит. С другой стороны, а почему без спроса? Вместо этого я недовольно спросила другое. «И долго еще ты будешь пыхтеть мне в макушку?» «Ну вот, что и требовалось доказать». Мрачнов переложил меня с себя на подушке и прикоснулся указательным пальцем к моему носу. «Ты все такая же зараза. Нет, чтобы порадоваться за меня и сказать спасибо, что терпеливо обхожусь малым, а ее, видите ли, пыхтение мое не устраивает». «Я за тебя рада». Кисло кивнув, сама в это время внимательно рассматривала лицо собеседника. Он и правда выглядел намного лучше, чем 30 минут назад. Пропало самое главное — напряжение. Мак потянулся за чаем, а я не удержалась, спросила. «И сильно тебе полегчало?» «Убивать уже не хочется. Сначала будут пытки». Криво усмехнувшись, он неопределенно пожал плечами, а затем едва слышно добавил. «Но лучше тебе меня побыстрее полюбить». Решив сделать вид, что не слышала его последних слов, я с любопытством уточнила. «А уже есть кого убивать?» «Нет, пока нет». «Совсем?» «Пешки уже мертвы, если ты об этом. Посредники в бегах, короли в тени». Отпив чай, Мрачнов задумчиво кивнул, рассматривая дно кружки. «Ты подкинула мне прекрасную мысль. Круг подозреваемых стал уже. Но если это те, на кого я думаю, то война будет масштабной». «А на кого ты думаешь?» Он покосился, криво усмехнулся, но ничего не ответил. «Женя?» «М-м-м?» «Скажи». «Зачем?» «Хочу знать». «И что тебе даст это знание? Ты даже имен их не знаешь. Кстати, ты теперь белая. Проклясть или отомстить лично тоже не сможешь». «Уверен?» Мрачнов нахмурился, даже кружку в сторону отставил. «Святослава, давай на чистоту». «Давай». Я устроилась поудобнее, решив получить от разговора максимум пользы и информации. «Ты женщина, я мужчина. Ты белая, я темный. Ты лежишь, выздоравливаешь и занимаешься рукоделием, а я работаю, уничтожаю злопыхателей и приношу домой тушку мамонта. Так понятно?» Не удержалась, улыбнулась. Чувство юмора у него, несомненно, было. «Понятно, но ты не учел один момент». Мак вздохнул, подозревая, что этот момент перекроет все его доводы. И правильно. «Ну и что же это за момент?» «Я ведьма, Женя. Ведьма никогда не сидит и не ждет». «М-да». Тонко намекнув на то, что сейчас я именно этим и занимаюсь, он покачал головой. «Свят, ты вообще слышала, что я тебе пару минут назад говорил? Если это Ковен, будет война». «Ковен? Что за Ковен?» Мрачнов чертыхнулся. «Женя!» «Ты неправильная белая». Обличительно ткнув меня пальцем, Мрачнов на этом не остановился. «Даже не вздумай вмешаться, иначе...» Тут он замялся, а я специально сделала взгляд заинтересованный. «Зараза ты!» «Неужели отшлепаешь?» Я испуганно округлила глаза. «Очень смешно». Досадливо поморщившись, он махнул рукой и встал. «Умеешь ты все перевернуть с ног на голову. Спи уже». «Какой спи? 20:00. «Книжки читаешь? Ольга принесет». «Не хочу книжки». Мрачнов скрипнул зубами, начиная снова злиться. «И что же ты хочешь, сокровище мое?» Таким тоном можно было предлагать мыло и веревку, но никак не выбор более веселого развлечения. «Поговорить хочу. О Ковине». «Забудь». «Женя!» Я вкрадчиво позвала его, когда он был уже в дверях. Он замер, обернулся через плечо. «Я ведь и сама могу узнать». «Мне уже кажется, что искусственные энергетики не так уж и плохи. Святослава, уймись». «К сожалению, уняться я не смогла». «А то что?» «Ничего. Абсолютно ничего». Мрачнов криво усмехнулся. «Ты, конечно, ценность, но не такая, чтобы таскаться с тобой денно и ношно. И, наверное, ты права, у нас ничего не получится. Если хочешь, уходи, удерживать не буду. Вещи, кстати, тоже забирай, они все куплены для тебя, мне они уже не нужны». И ушел. Первые 10 минут я просидела в ступоре. Что значит «уходи»? Вот просто так? А затем пришло искреннее возмущение. «Да как он смеет поступать со мной подобным образом? Да я только из-за него чертовой белой стала! Да меня именно из-за него уже чуть 3 раза не убили! А что будет, когда уйду? Убьют за первым же углом? Не согласна!» Сложив руки на груди, я нахохлилась, пытаясь думать без лишних эмоций, которые так и кипели. Но не могла я поверить, что он говорил всерьез. «Что значит «не нужна»? После всего, что мы пережили, просто берет и отказывается? Не верю. А если я не права? А если он сказал, не подумав, но теперь не откажется от своих слов только потому, что они уже сказаны? Черт! Мрачнов, ты все-таки истинный темный. Пара слов, а я уже места себе не нахожу. И ладно бы, если бы на меня никто не охотился, я бы плюнула и ушла. Так нет, я даже имен их не знала. Я элементарно не представляла, откуда ждать удара в спину. Рр. И как назло единственный доступный информатор встал в позу и фактически выставил меня за дверь. Что ж... Нет, я все-таки слишком неправильная белая, потому что не могу простить ему этих пренебрежительных слов. Я все-таки женщина, свободолюбивая и взбалмошная. А еще я хочу, чтобы ко мне относились уважительно. Вниз я спустилась на чистом упрямстве. Духов нашла в девчачьей комнате, где все 4 проводили очень даже веселый вечер за картами под зажигательную музыку. «Гена, Дима, собираем вещи. Господин Мрачнов пожелал, чтобы мы покинули его квартиру». Марго икнула, а у Ольги выпали карты из рук. Мои практиканты недоуменно переглянулись, и Гена настороженно уточнил. «Вы серьезно?» «Более чем». «Подождите!» Вскочив с дивана, Марго метнулась за пределы комнаты. Я не торопилась, терпеливо подпирая спиной стеночку и пытаясь не сползти на пол. Марго вернулась через пару минут, хмурая, кусающая губы, и на нетерпеливый вопрос Ольги «Что?» только поморщилась и ушла вглубь комнаты на свою кровать. «Ну вот, и мне самой уточнять не надо. Судя по всему, черный властелин остался верен своему слову. Мальчики?» «Святослава, это опасно». Слово решил взять демон. «Заказчик до сих пор не найден. Новое покушение может произойти в любой момент». «Ерунда». Не собираясь соглашаться и поддаваться, хотя демон был абсолютно прав, и мы все это знали, я беспечно отмахнулась. Точнее, попыталась. «Я нужна им только потому, что была нужна Мрачнову. Сейчас же наш гостеприимный хозяин выставляет меня вон, а значит, и его враги больше не мои». «Святослава», — покачав головой ангел, судя по его виду, уже откровенно сомневался в моей адекватности. «Вы белая, и это необратимо. Если об этом узнают остальные темные, на вас откроют грандиозную охоту». И уже с отчаянием выкрикнул. «Неужели вы этого не понимаете?» «Почему же не понимаю?» «Понимаю», — подтвердила и зло усмехнулась, даже жестко. «Я все понимаю, мальчики. А теперь хватит стонать. Жопу в горсть и собираться!» Через 40 минут мы выходили из квартиры. Брать одежду, которую купил мне Мрачнов, я не стала. Моей было более чем достаточно. Да и в машине до сих пор был полный багажник покупок, так что уходили мы с теми самыми двумя сумками, с которыми начали свою кочевую жизнь. Из халата я переоделась в джинсы, кофту и ветровку, оставив домашнюю одежду на кровати. Не переломится, сам приберет. Я и так держалась на одном упрямстве, прекрасно понимая, что оно мне еще аукнется. В квартире остались и все подарки Мрачного. Я не взяла ничего. Ни ноут, ни телефон. Обойдусь. «Дима, за руль». «Куда?» «В церковь на Коломенской. Хочу исповедаться». Демон покосился на меня, как на окончательно сошедшую с ума, но спорить не стал. Лишь вздохнул и с неожиданной тоской последний раз оглянулся на двери лифта, доставившего нас на подземную стоянку. «Не вздыхай, легионер, не поможет». «И вы так просто ее отпустите?» Ольга не смогла остаться внизу, поднявшись наверх и застыв в проеме комнаты для медитации скорбным изваянием. Маг, не открывая глаз, тонко усмехнулся. Он надеялся, что в святе больше благоразумия, но, видимо, ошибся. «Глупый вопрос, Оля». Вдох, выдох. Ангел недоуменно нахмурилась. «Это вынужденный шаг, он был неизбежен». Вдох, выдох. «Но ее же точно убьют без вас». «И что?» В резко распахнувшихся глазах мага искрилась тьма. «И вам все равно?» Ольга отшатнулась, не в силах выдержать прямой взгляд своего темного хозяина. «Очередной глупый вопрос, Оленька». Зловещая улыбка искривила губы и показала кончик клыка. «Мы всего лишь перешли в иную фазу противостояния. Она хочет доказать, что сможет прожить без меня, а я, в свою очередь, посмотрю, что у нее получится. Ты прекрасно знаешь, что тьма не может без света. Но ты знаешь и то, что свет не может без тьмы. Кстати, ловля на живца будет прекрасным дополнением к нашей игре в кошки-мышки. А теперь иди, не мешай мне работать». Церковь. Я редко посещала церкви, но не потому, что не могла, а скорее потому, что не хотела. Кто-то умело пользовался силой христианского эгрегора, причем как в светлых, так и в темных обрядах. Я же предпочитала силу непосредственно стихий. Я никогда не чувствовала тягу к крещению. С самого детства мне было искренне жаль дяденьку на кресте. А когда повзрослела и узнала его историю, то поняла, что это точно не мое. Я не умела прощать, смиряться. Не желала произносить слова «раба Божья» даже мысленно, даже в заговорах. Впрочем, церкви и храмы посещала, нередко отмечая, что из двух десятков прихожан пятеро — ведьмы. Многие священники имели искру силы, и я знала даже тех, кто нередко пользовался услугами ведьм. К одному такому очень порядочному и разбирающемуся в хитросплетениях магии батюшки я ехала и сейчас. Духи были 100% правы. Я поступала глупо, покидая самое надежное убежище. Но я понимала, что это может затянуться на недели, месяцы и даже годы. И все это время сидеть в заперти и изображать счастливую домохозяйку? Увольте. Время было позднее, но даже это не помешало нам проехать через открытые благодаря Диме ворота. Отец Александр жил прямо на территории церкви, в специально построенном для него доме. Туда я и направила свои дрожащие стопы. «Я подожду вас у ворот», — предупредил Дима. Демону было откровенно не по себе, и с моего разрешения он бегом отправился наружу, как только заглушил мотор. «Я помогу!» Ангел же, наоборот, подхватил меня за талию и помог дойти до двери дома. «Ваш знакомый?» «Да», — кивнув, я постучала. За дверью моментально послышались шаги, и всего через несколько секунд она распахнулась. «Свя! Господи!» «Добрый вечер!» Я тепло улыбнулась пожилому служителю Господа, сейчас одетому в мирское, и торопливо произнесла, когда он неосознанно сделал шаг назад. «Нет, я не умерла. Точнее, не совсем. Мы можем войти?» Сначала меня внимательно осмотрели, потом моего спутника, и, видимо, не найдя ничего предосудительного, отец Александр кивнул. «Проходите». К тому моменту, когда мы устраивались на небольшой, но очень уютной кухоньке, батюшка уже взял себя в руки и был абсолютно спокоен. Поинтересовавшись, будем ли мы чай или что покрепче, но, получив отрицательный ответ, он не удержался. «А слух прошел, что убили тебя, Святослава». «Убили», — кивнула я, — «но сверху прислали практикантов». Я показала глазами в сторону Гены. «Так что временно я жива». Откровенно озадачив отца Александра, я глубоко вздохнула и начала рассказывать. Подробно. Я действительно исповедовалась. Знакомство с практикантами, мое оживление, убийство Мишани, собственные похороны, смерть Славика у меня на глазах, новость о том, что заказчик не Мрачнов, затем снова планы, волна проклятий, убийство старухи-вампирши, спасение ребенка и очередная почти смерть. Теперь я белая. Закончив часа через два, когда отец Александр все-таки заварил крепкий чай с малиновыми листочками, я невесело усмехнулась. Все еще мертвая, но уже белая. И у меня к вам вопрос. Что мне делать дальше? Отец Александр отвечать не торопился. Хмурился, что-то тщательно взвешивал, рассматривал чайную ложечку, затем ангела и в конце концов кивнул. «Я знаю, о каком ковене говорил твой Мрачнов. Сказал бы, что не по силам тебе эта шарашка, но не буду». Я озадачилась, а батюшка добродушно усмехнулся и, поманив меня пальцем, прикоснулся к распущенным волосам, пропустив одну прядь между пальцев. С волос сорвалась белоснежная искорка и спустя несколько секунд растаяла, оставив после себя легкий аромат света. «Святая! Права ведь оказалась твоя бабка, верно?» Я натянуто улыбнулась. Именно она почти 30 лет назад познакомила меня с отцом Александром, который в те годы только перебрался в наш город из глухой деревни. И именно она настояла на том, чтобы меня не крестили в детстве, объяснив свой запрет тем, что я сама должна выбрать свой путь и свою веру. «Но разве ты не знаешь, что у каждого свой путь? Как я, не прожив ни дня твоей жизни, могу советовать тебе поступить так или иначе?» Откровенно огорчив меня ожидаемым, но таким нежелательным ответом, батюшка вдруг лукаво прищурился. «Но я могу дать тебе кое-какую информацию, а ты уже сама решишь, как ею воспользуешься. Кстати, если негде остановиться, есть у меня пара хороших мест. Тебе и твоим спутникам там будут рады». Еще через 15 минут, став намного информированнее, прежде всего по вопросу о ковине, я тепло прощалась с отцом Александром, обещая, что обязательно загляну, как только выдастся свободная минутка. «Куда сейчас?» За город. Ехать в городскую квартиру было откровенным самоубийством. Это понимала даже я. Опасаться Мрачного больше не было смысла. У меня появился новый противник, наконец, обретший имя и прочие конкретные данные. Я это знала абсолютно точно, прежде всего потому, что, по словам отца Александра, члены именно этого ковена носили серебряные печатки с рубином и гравировкой. Кто сказал, что если ведьма белая, то она будет сидеть и смиренно ждать, когда мимо нее проплывет труп врага? Ничего подобного. Этот труп надо сначала сделать. По дороге из церкви к месту своего будущего жительства на ближайшие несколько месяцев мы заехали в круглосуточный супермаркет. В город придется выбираться как можно реже и крайне осторожно, так что продуктами запаслись на неделю вперед. За время нашего отсутствия в бабушкином домике ровным счетом ничего не изменилось. Может, лишь стало чуть холоднее. Ребята быстро растопили печку. Дима уточнил, что я буду на завтрак, и наверх отнес меня уже на руках, потому что стоило переступить порог, как силы кончились. Спокойной ночи. Устало кивнув, я не стала раздеваться, забравшись под одеяло прямо в одежде. Было слишком холодно и до сих пор слегка обидно. Я ведь просто хотела капельку уважения. Ничего не понимаю. Демон хмурился и неторопливо пил обжигающий горячий кофе. Возможно, это потому, что она еще не ожила? Ангел тоже был растерян. Пару минут назад он рассказал Диме об исповеди и о твердой решимости святы продолжить путь мести, начатый в момент их знакомства. Он тоже искренне не понимал, как белая может мстить. Такого не могло быть по определению. «Сомневаюсь. От полностью живой ее отличает лишь отсутствие полноценно живого тела. Проблема не в теле, проблема в душе». Задумчиво потирая подбородок, демон пытался вспомнить, читал ли он когда-нибудь хоть где-нибудь о подобных уникумах. Но ничего даже отдаленно похожего на ум не шло. Вообще он намного лучше разбирался в темных. И Святослава, по его мнению, намного больше подходила под категорию положительно темной, чем однозначно святой белой, которой умудрилась стать. Интересно, а бывает ли очень условно белые? В смысле, белые внешне, но серые внутри? Или она просто еще не до конца в этом самом «внутри» побелела? И что теперь? Вопрос ангела выдернул Дмитрия из глубоких раздумий. Ну... Отпив еще кофе, демон неопределенно пожал плечами. «Продолжаем проходить практику, я думаю. Кстати, поздравляю, в вашем полку прибыло. Зачет тебе гарантирован. Рад?» Ангел скептично поморщился. В какой-то момент он был очень рад, что Святослава стала белой. Но теперь... А так ли это хорошо?